связи с тем, что Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи 30 мая в Янцзи, Китая, состоялось торжественное собрание представителей Янцзийского общества Ассоциации корейских граждан в Китае. На собрании были зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Санбо, который является и председателем Янцзийского общества Ассоциации, и другие работники названного общества и его подведомственных отделений, а также корейские граждане в Янцзи. На собрании был сделан отчет о работе поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае, которая принимала участие в 7-м съезде Трудовой партии Кореи. После отчета участники собрания изучали новую линию и курс на воссоединение Родиной, намеченные на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.